Потом начали сходиться приглашенные, и оба мошенника вместе с девушками уселись в переднем ряду у изголовья гроба, и целых полчаса гости вереницей медленно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу, и все было очень тихо и торжественно. Только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив головы, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморканья. На похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви. Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, этакий мягкий и обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил, разводил гостей по местам, втискивал куда-нибудь опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и действовал все кивками да знаками, без единого слова. Потом он встал на свое место у стенки. Я, отродясь, не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека. А улыбался он не чаще, чем окорок. Они заняли у кого-то из знакомых физгармонию, в конец расстроенную, и когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней. Хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором. По-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие мистер Гобсон приступил к делу, медленно и торжественно начал говорить речь. Но только он начал, как в подвале поднялся страшнейший, просто неслыханный вой. Это была всего-навсего собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла, не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба. Ничего нельзя было расслышать. Даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, словно говоря: «Не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами гостей видны были одни его плечи. А пока он пробирался, шум и лай становились все громче и неистовей. Наконец, обойдя кругом комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали сильный удар, собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло. Наступила мертвая тишина, и пастор продолжил свою торжественную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту-другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке. Он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рот рукой и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы: «Она поймала крысу!» После этого он опять согнулся и пробрался по стенке на свое место. Заметно было, что всем это доставило большое удовольствие. Им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят. Зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика.